Полишинель. Актеры уехали. Для нас с Паскуале наступила горячая пора. Мэтр рисовал углем на картоне фигурки новых кукол, а мы вырезали их из дерева. Мадемуазель Розали шила им платьица. В чердачное окошко виднелась стрельчатая колокольня Страсбургского собора, и далеко за рекой синели леса. Мы с Паскуале больше не спорили по пустякам, говорили только самые нужные слова. Мы знали, что делаем теперь настоящее, важное дело, потому что наши куклы были совсем особенные. Я делал по рисунку мэтра толстолицего длинноносого человека в богатом охотничьем костюме. «Это король Франции, Людовик XVI», — сказал мэтр. Он только и знает, что охотится в своих поместьях, пока страна нищенствует, и бедняки с голоду едят мох. Паскуале прилаживал кудрявый парик другому толстяку с орденской звездой из золотой бумаги на груди. Это был королевский министр. Он каждый день придумывает новые налоги, чтобы королю жилось роскошно, — говорил мэтр. Чего только он не придумал. Умрет у тебя дедушка, плати налог за то, что помер. Родится у кого ребенок, дерут налог за то, что он родился. Соберет крестьянка корзину грибов, и за грибы надо платить налог. Мадемуазель Розали ловкими пальцами пришивала кружевной воротник розовому молодчику с глупым узеньким ртом и мушкой на щеке. «А, это дворянчик! Живет он припеваючи, никаких налогов не платит, танцует на балах, играет в карты, а приедет в свое поместье. Деревенские ребята должны всю ночь сторожить под окнами его замка и пугать лягушек, чтобы они, квакая, не мешали спать сеньору». «Неужто ребятишки всю ночь должны пугать лягушек?» — ахнул Паскуале. «Да, мой мальчик. Мне самому приходилось делать это в детстве», — грустно ответил мэтр Миньяр. Он надел себе на руку горбоносого кардинала в пурпурной мантии, обшитой кружевами, заставил его сложить ручки и загнусавил: «Покайтесь, грешники, отдайте свое добро церкви, будьте нищими и голодными, за это вы попадете в Царство Небесное, а я буду есть и пить, во дворце роскошном жить, буду я ходить в шелках, вас оставлю в дураках, тру-ля-ля, тру-ля-ля, небо вам, а мне земля». Кардинал уморительно плясал на руке мэтра, шурша своим атласным нарядом. Мадемуазель Розали одела нашего маленького Пульчинеллу в желто-зеленую курточку, стянутую ремешком. Сзади мы приделали ему острый горб. Зеленый-желтый колпачок с бубенчиком на макушке украсил его голову. «Ступай, храбрец! Покажи французам, как Полишинель расправится с врагами народа!» — воскликнул мэтр. Так Пульчинелло превратился в Полишинеля, и мне ничуть не было грустно. Мы еще сделали придворную даму и генерала. Мэтр пробовал нарисовать длинноносую красавицу, но рисунок не удавался. Однажды он вернулся из города, весело размахивая каким-то листком. «Вот она, наконец, королева Франции, Мария Антуанетта!» — воскликнул он. На листке была нарисована длинноносая дама с гордо закинутой головой в большом парике. Под картинкой стояла подпись: «Австрийская пантера», ведь Мария Антуанетта была австриячка по происхождению, а на обороте было напечатано: «Коварство, злобу и порок лелеет в сердце королева, пора, тиранам даст урок, народ, трепещущий от гнева, пора, дворяне и попы, глупец-король, министр без чести узнают бешенство толпы и торжество народной мести. Трепещите, тираны, ваше царство кончается. Мэтр прочел эти стихи вполголоса. У меня по спине пробежали мурашки. «Этот листок тайно напечатали друзья народа», — сказал мэтр. «Я не скрою от вас, мальчики, что идти с нашим театром в Париж — дело опасное. Королевская полиция охотится за всеми, кто хочет свободы. Если у нас найдут куклу Марии Антуанетты, нас всех могут вздернуть на виселице. Но война — это война. Мы идем воевать против королевы, против министров, против дворян. Хотите? Идите с нами, хотите? Возвращайтесь на родину, я дам вам денег на дорогу». На миг передо мной мелькнули залитые солнцем дороги Италии, ливы, кипарисы и синее-синее небо. Но я знал, что пойду с мэтром. Все, что я видел прежде, священник, разломавший нашу ширму, замок Гогенау, судья, который чуть не повесил меня из-за брошки госпожи бургомистерши, все стало мне понятно по-новому с тех пор, как я встретился с мэтром. Я тоже хотел бороться за то, чтобы все люди были равны и свободны. «Мы пойдем с вами, мэтр», — крикнул Паскуале, сдвинув свои светлые брови. Мэтр просиял. Я принялся вырезать головку Марии Антуанетты, поглядывая на картинку.